Джи Уайл. Информафия. Откровение бесполого мечтателя. Первое. Общий план. К 16:00 все было готово. Статисты прибыли, камеры и микрофоны установлены, прочий реквизит размещен, съемочные группы укрыты на своих местах, будто черви в тухлом мясе. Ни один оператор, ни один объектив не должен быть виден. Можно загубить все представление. Ошибки и случайности исключены. Совершенство — вот наш единственный закон. Передача пойдет в лучшие часы — с 7 до 9. Кульминация легнет зрителей, словно разъяренный мул, в момент наивысшего накала чувств. Разжигать страсти — дело Артура Бронштейна. Артур — ведущий программы, связующая константа в наших уравнениях. Не один час он провел, накладывая пепельно-серый грим. Его лицо — мрачная траурная маска, каким-то образом не высветленная слепящим светом Юпитеров. На экране, в драматической обстановке, он будет выглядеть оцепеневшим от ужаса, обескровленным, пораженным до глубины души. Никогда не видел, чтобы Артур смазал реплику или допустил ошибку. Он не колеблется, не запинается, всегда находит, что сказать. Сенатор Дуглас Уэстлейк приехал рано утром. Высокий, с прямой осанкой, начинающий сидеть, как и Артур, только на экране сенатор будет выглядеть благороднее и величественнее, преисполненным достоинства, как и полагается кандидату на пост президента. Мы выделяем такие черты его характера, как спокойствие, уверенность и серьезность, зиждущиеся, однако, на юморе и оптимизме. Объединенная телерадиокомпания готовила Уэстлейка к роли 5 лет. Близилось начало передачи, но никаких следов напряжения или тревоги не проявлялось на его мужественном лице. Гипноз. Мы не стремимся к излишней жестокости. Это его последний выход. Миссис Уэстлейк находилась, естественно, с ним рядом. Марсия Уэстлейк — сильная, решительная женщина, надежная подруга. Она привлекательна неброской красотой. Ее образ задуман значительно шире. Он должен затронуть самые глубокие семейные струны в душах зрителей, потому что сразу после трагедии именно Марсия послужит эмоциональным фокусом. Нам нужен не просто символ, а стальная женщина, человек несгибаемой воли. Нагнетаемая нами атмосфера напряжения и истерии направлена на нее. Она — та точка опоры, которая требуется нашему рычагу. Личность, которая в глазах публики воплотит само страдание. Позже она станет орудием, с помощью которого мы сдвинем и перевернем мир. В гараже стоял лимузин, изумительная машина, «Континенталь» с откидным верхом. Его сдвоенные турбины тихо урчали. Мощный, солидный, благородный автомобиль, достойный своей роли. Темно-синий, сверкающий, как грозовое небо. Я — директор передачи. В кабинете, укрытом в недрах безучастной громадины объединенной ТРК, я планирую сражение, определяю стратегию, строю тактику, даю сигнал для начала битвы. Вся ответственность на мне. Я отвечаю за провал, я пожинаю плоды успеха. Для зрителей я ничтожество, ноль, неприметное имя в титрах передачи или в конце выпуска известий. Им неведомы глаза, которыми они видят правду. Глаза, лишенные цвета, глаза, лишенные лица. Город Феникс. Феникс, взметнувшийся в пустыне лесом серебристых кактусов. Феникс, спокойный и рациональный, чистый и благородный, встающий под знойным ветром совершенным оазисом хрустальных шпилей, медицинских игл, острых и стерильных. Феникс — чудовище, растущее на продуктах собственного разложения, дерзкое, надменное, жестокое. Феникс — идеальное место действия.